Священник потерял дар речи. Это было немыслимо. Если Пит ничего не напутал, значит, все его, Доминика, восприятие людей ошибочно. Все его знание жизни можно выбросить на свалку. Он как будто загреб рукой холодный снег и обжег пальцы о горячие угольки. «Вижу, что ты ничего не знаешь», — сухо промолвил его свояк. «Ей-богу, хотел бы я сказать, что подобное поведение освобождает тебя от подозрений, но боюсь, что это не так». Он поднялся на ноги. «Сам факт существования между ними любовной переписки свидетельствует о том, что у тебя были основания для ревности, вне зависимости от того, любил ты ее или нет. А если отцом ребенка на сей раз был Мэлори, это тоже свидетельствует не в твою пользу. Она была опасной женщиной, глупой и склонной к раздуванию раздора. Быть может, трагедия точно была обязана произойти, вопрос только когда. Не оставляй Брансвик Гарденс, Доминик». Вяло и безрадостно взмахнув рукой, полицейский повернулся и направился к двери. После того, как он вышел, Карде остался стоять на своем месте, не чувствуя, как идет время. Он не заметил, что огонь погас, рассыпая искры, и только когда часы на каминной доске пробили час, ему в голову пришла мысль о том, что кто-то забыл приглушить их бой. «Надо сказать Эмсли». Доминик удивился, что Клариса еще не сделала этого. Неужели Вита умолчала об этом, потому что знала, что ее муж покончил с собой, и в душе своей она понимала, что это грех? Он отказался признать эту мысль. Она несла с собой слишком много боли, перепутанный комок, который охватывал почти все в его душе. Наконец, шевельнувшись, священник вышел из комнаты и в холле едва не столкнулся с домоправителем. «Где Мэлори?» — спросил он резким тоном. Эмсли изумился. Волосы его были взлохмачены на макушке, там, где их не коснулась щетка. Румянец исчез с его лица, на котором залегли следы невероятной усталости. «Простите», — торопливо извинился Доминик. «Я не хотел говорить столь грубо». Глаза дворецкого округлились. Он не привык, чтобы перед ним извинялись. Слугам извинения не приносят, и он не знал, что на это ответить. «Вы не знаете, где находится сейчас мистер Мэлори?» Теперь уже вежливо осведомился Карде. Он не смог заставить себя произнести «мистер Парментер». Таковым для него по-прежнему оставался Рэмси. «В гостиной никто не заглушил бой часов. Будьте добры сделать это». «Да, сэр». «Простите, сэр. Как-то ускользнуло из памяти. Мне действительно жаль», — принялся оправдываться домоправитель. «Смею сказать, что у вас было много дел, куда более важных, чем присмотр за действиями остальных слуг». Священник пристально посмотрел на старика. «Кстати, как они справляются со своими обязанностями?» «О, вполне прилично, сэр», — ответил Эмсли, и Доминик понял, что он лжет. «Простите меня», — вновь извинился он. «Я даже не поговорил с ними со всеми, потому что был слишком расстроен. Очень эгоистично с моей стороны. Когда я повидаюсь с мистером Мэлори, то зайду на вашу половину». «Наверное, сэр, будет лучше, если вы зайдете к нам перед вечерней трапезой. Тогда будет удобнее всего», — предложил дворецкий. «Поговорить лучше после того, как закончился рабочий день. Некоторые из служанок могут быть излишне возбуждены. Поймите меня правильно». «Да, конечно». Карде подумал, что зайти к слугам придется, вне зависимости от того, что еще может случиться в доме. Они, конечно, потрясены двумя смертями, разделенными всего несколькими днями. После первой они уже были смущены воцарившейся в доме атмосферой вины и подозрительности, и сознанием того, что один из тех людей, которым они служили и от которых зависели, на которых, возможно, смотрели снизу вверх, был виновен в убийстве. А теперь случилась еще одна, совершенно непонятная для них смерть. Они, должно быть, гадают о том, что было ее причиной. Случайность, убийство или самоубийство. Рухнул весь порядок, к которому они привыкли. та окружавшая их безопасность, обеспечивавшая все их физические потребности. Теперь слуги даже не знали, останется ли у них в будущем кров над головой. После смерти Рэмси прислуга будет распущена, и они лишатся жилья. Вита не могла оставаться в принадлежавшем церкви доме, который автоматически переходил к следующему приходскому священнику. Об этом Доминик даже и не подумал. Собственные эмоции полностью завладели его умом, отогнав всякие другие мысли. «Мистер Мэлори находится в библиотеке, сэр», — сообщил ему Эмсли. «Сэр, мистер Карде». Священник посмотрел на дворецкого, ожидая, что еще тот скажет, и, повернувшись в полоборота к двери библиотеки. «Благодарю вас», — тихо произнес старик. Доминик заставил себя улыбнуться, а затем быстрым шагом прошел по мозаике под гулкое эхо своих шагов. Он так и не привык к этим звучным отголоскам. Даже не подумав постучать, священник распахнул дверь настежь и прикрыл ее за собою. Мэлори стоял на коленях около самой нижней из книжных полок. Он обернулся, раздраженный вторжением, а увидев Карде, удивился. Молодой человек неторопливо поднялся, став спиной к коричневым бархатным шторам и мокрым окнам, теперь блестевшим под солнечными лучами. «Что такое?» — спросил он не без злости в голосе. «Теперь хозяин здесь он. И чем скорее это поймет Доминик, тем будет лучше. Прежнего отношения к себе младший Парментер не допустит». «Вы хотели меня видеть?» «Пит только что побывал здесь», — проговорил священнослужитель, не допускавшим возражения тоном. «Такое положение не может продолжаться. Я не могу допустить этого». «Тогда прикажите ему уйти». На лице Мэлори отразилось нетерпение. «Я могу и сам сделать это». Он шевельнулся, словно намереваясь немедленно отдать приказание. Доминик остался стоять спиной к двери. «Пит является представителем полиции. Он будет приходить сюда столько раз, сколько ему надо, чтобы найти удовлетворительное решение дела. Оно решено». Юноша остановился в паре ярдов от Карде. «Я просто не могу представить себе, что еще можно ему сказать. Эту трагедию следует побыстрее забыть, если только это вообще возможно. Если вы пришли только ради того, чтобы сказать мне о Пите, тогда будьте добры, позвольте мне продолжить занятие. Это предоставляет мне хоть какую-то цель». «Виновник не найден. Ваш отец не убивал Юнити», — сказал священник. Лицо Мэлори оставалось безрадостным и напряженным. «Нет, убил он. Ради бога, Доминик, всем нам и так слишком трудно. И без этих попыток переворошить дело снова и снова, пытаясь найти возможность уклониться от истины, но от нее спасения нет. Найдите в себе честь и отвагу признать это, а заодно и веру, если это слово вообще имеет к вам отношение». «Я пытаюсь это сделать». Карде услышал гнев в собственном голосе, а также презрение, предназначенное не только ему самому, но и его собеседнику, угрюмому и возмущенному. «И в качестве примера могу признаться перед вами в том, что Рэмси считал убийцей именно меня». Глаза Мэлори округлились. «Неужели я слышу признание?» На лице его проступило сомнение и новая боль. «Не запоздали ли вы с ним? Отца больше нет в живых. Назад его не вернешь. Так что ни в честности, ни в жалости смысла больше нет». «Нет, это не признание», — отрезал Доминик. «Я имею в виду то, что если Рэмси думал, что ее убил я, отсюда следует, что сам он этого не делал. И я тоже ее не убивал. В качестве кандидата в убийцы остаетесь лишь вы, и у вас имелись вполне достаточные для этого причины». Парментер-младший резко побелел. «Я этого не делал». Тело его напряглось, а плечи сгорбились. «Я не убивал ее». Однако в его голосе угадывался несомненный страх. «У вас были все причины для этого», — настаивал священник. «Юнити носила вашего ребенка. Как этот факт отразился бы на вашей карьере, на вашем честолюбии?» «Священство не имеет ничего общего с честолюбием», — взвился Мэлори, и на щеках его выступили красные пятна. Стоя перед широким столом, посреди узоров, оставленных солнечными лучами на дубовом полу, он казался очень молодым. «Это призвание», — проговорил он уже критическим тоном. «Служение Богу — образ жизни. Священником можно стать, чтобы заработать денег, известность, даже славу, да что угодно. Но я хочу служить, потому что знаю истину». «Не будьте ребенком», — раздраженно проворчал Доминик, отворачиваясь. «Мы служим не по одной единственной причине. Сегодня ее основание может быть чистым, а завтра оно исказится от нашего высокомерия, надменности, трусости или обыкновеннейшей глупости. Дело не в этом». Он посмотрел на собеседника. «Юнити носила вашего ребенка. Она, если и не шантажировала вас, то, безусловно, оказывала на вас давление, заставляя вас делать то, что ей нужно, и наслаждаясь своей властью. Разве она не угрожала вам поставить вашего епископа в известность о вашем поступке?» Молодой человек покачал головой. «Нет, не трудитесь отвечать. Просто не стоит. Что бы она там ни говорила, вы прекрасно знали, что она была способна это сделать», — заявил Карде. Мэлори покрылся испариной. «Я не убивал ее», — снова произнес он. «И она не собиралась губить мою карьеру. Просто ей нравилась власть надо мной. Это было для нее развлечением. Она смеялась, потому что знала». Он зажмурился, понимая, что наговорил слишком много и не в свою пользу. «Я не убивал ее». «Тогда почему же вы солгали о том, что не видели ее в то утро?» — бросил ему вызов Доминик. «Я не видел ее. Я был в зимнем саду, занимался. Я ее не видел». Молодой парментер возвысил полный негодования голос, в котором, тем не менее, отчетливо звучала нотка страха, с точки зрения Карде не просто угадывавшаяся, но буквально висевшая в воздухе. Мэлори, безусловно, лгал. Если Рэмси не убивал Юнити, это мог сделать только один он. Доминик понимал, что не виноват в новой трагедии. Да, когда-то он сделал мисс Белвуд ребенка. Да, он виновен в том, что не смог поддержать Дженни. Виновен в том, что не смог помочь Рэмси, что позволил ему умереть в горести, одиночестве и отчаянии. Виновен во всем этом, но только не в смерти Юнити. «Но если она не заходила в зимний сад, как могло появиться пятно на ее туфле?» — спросил он холодным тоном. Карде вполне мог понять тот ужас, который заставлял его молодого собеседника лгать даже теперь, когда ложь была бесполезна, но ему было противно. Ужас лишал Мэлори последней капли достоинства. Он растягивал вчерашнюю боль дольше, чем это было допустимо. Кроме того, Доминик не мог простить ему того, что он позволил, чтобы обвинение в убийстве легло на Рэмси. Одно дело страх и даже трусость только в отношении себя, и совсем другое — молча смотреть, как другой человек отвечает за твою собственную вину. «Не знаю», — молодого парментера уже трясло. «Это не лезет ни в какие ворота. Я не могу этого объяснить. Знаю только то, что я не выходил из зимнего сада, и она туда не входила». «Она должна была туда войти», — устало проговорил священник. «Посадить это пятно на обувь в другом месте она просто не могла. Значит, выходя оттуда, Юнити наступила в лужу». «Тогда почему в эту лужу не вляпался я?» В голосе Мэлори зазвучала надежда, и он взмахнул рукой, словно это движение каким-то образом освобождало его. «Почему не осталось пятна на моих ботинках?» «Не осталось?» — Доминик поднял брови. «Я в этом не уверен». «Что ж, ступайте и смотрите!» — крикнул юноша, резко кивнув головой в сторону двери. «Ступайте, пересмотрите все мои ботинки. Вы не найдете пятна ни на одном из них». «Почему же? Вы уже счистили его? Или выбросили ботинки?» «Ни то, ни другое, черт бы вас побрал! Я не выходил из зимнего сада!» Может ли этот парень говорить правду? Да и возможно ли подобная ситуация? Если Рэмси ни при чем, тогда опять получается, что убил Рэмси. Неужели он и вправду подлинно свихнулся? до такой степени, что безумие вытеснило из его памяти все то, что он натворил, и несчастный поверил в собственную невиновность. «Ступайте и смотрите», — повторил молодой человек. «Спросите у Стендера. Он подтвердит, что я не выбрасывал никакой обуви». «И не очищали ее от пятен?» Доминик не мог допустить, чтобы Мэлори так легко отделался от него. В таком случае виноватым оказывался Рэмси. А после предоставленной ему Питом отсрочки слишком трудно вернуться на шаг назад и признать как его вину, так и являющееся ее условием безумие, в котором было нечто очень страшное, даже недоступное, не укладывающееся ни в какие рамки. «Я не знаю!» Высокий и громкий голос младшего парментера рассек воздух. Его мог бы услышать всякий, случайно оказавшийся сейчас в холле слуга. «Я даже не пытался этого делать. Я вообще не видел этой лужи. Но, скорее всего, если бы такое пятно существовало, оно въелось бы в подошву. Пятна, оставленные химикалиями, нельзя вывести. С обыкновенными пятнами и то замучаешься, если верить Стендеру». Другого выхода, как пойти и посмотреть, просто не оставалось. Припираться в библиотеке с Мэлори уже не имело смысла. «Схожу, посмотрю». С вызовом произнеся эти два слова, священник повернулся на месте, вышел в холл и, поднявшись по лестнице, резким тоном позвал. «Стендер! Стендер!» Камердинера нигде не было видно, чему в данных обстоятельствах удивляться не приходилось. На зов появилась Брейтуэйт. «Не могу ли я помочь вам, сэр?» Женщина казалась усталой и испуганной. Она прожила с парментерами много лет, с самого юного возраста. Интересно, а кто-нибудь здесь хотя бы раз подумал о чувствах слуг, об охватившем их горе, потрясении и смятении, об их страхе за будущее? «Мне нужно осмотреть туфли мистера Мэлори с его разрешения. Это важно», — сказал Карде служанке. «Все его туфли?» Она пришла в полное недоумение. «Да, и, пожалуйста, пришлите ко мне Стендера. Немедленно». Мисс Брейтуэйт подчинилась без особой охоты, и Доминику пришлось прождать почти 10 минут до того момента, когда по лестнице с глубоко несчастным видом поднялся вверх камердинер. Он очевидным образом успел переговорить с Мэлори, поскольку без всяких вопросов направился в гардеробную и открыл обе створки шкафа, явившие взору Карде аккуратный ряд ботинок с распорками. «Вам известно, какая пара была на нем в день смерти мисс Белвуд?» — спросил Доминик. «Не скажу точно, сэр. Должно быть эти». Стендер указал на пару довольно поношенных черных ботинок. «Или эти». Он показал на другую пару, чуть поновее. «Благодарю вас». Протянув руку, священник достал из шкафа первую пару и поднес ботинки к окну под прямой солнечный свет. Облик их не вселял никаких сомнений. Каблуки порядком сносились, однако на них не было ни пятен, ни следов какой-то потертости, которые непременно остались бы при удалении оставленного химикатом пятна. Вернув их на место, Карде взял в руки вторую пару из тех, на которые указал слуга. Подобным же образом обследовав их, он обнаружил, что в чистоте ботинок усомниться невозможно. Они поражали идеальным блеском. «Может быть, он в тот день ходил в другой обуви?» — уточнил священнослужитель. «Нет, сэр, такого не могло случиться». Камердинер был явно полностью озадачен. «Тем не менее, я просмотрю всю обувь». Доминик произнес эти слова как утверждение. Он не спрашивал разрешения. Он не позволит обмануть себя или ввести заблуждение тем, что ему подсунут не ту пару ботинок. Доставая их по очереди, Карде осмотрел все собрание обуви, к счастью, оказавшееся не слишком многочисленным. Мэлори не был экстравагантен. Всего в его шкафу насчитывалось 7 пар, включая совсем старую пару сапог для верховой езды. Ни на одном из предметов не оказалось химических пятен. «Вы нашли то, что искали, сэр?» — озабоченным тоном спросил Стендер. «Нет. Однако, по чести сказать, не думаю, что бы хотел найти». Карде не стал пояснять свои слова, не зная, впрочем, действительно ли он так думает. «И это все? То есть не было ли здесь еще одной пары? Не пропадали ли из шкафа какие-то ботинки за последнюю неделю?» Слуга смотрел на него со смятением и тревогой, исказившими его обычно спокойное лицо. «Нет, сэр. Насколько мне известно, других ботинок за все время после возвращения домой у мистера Мэлори не было, то есть кроме тех, которые сейчас на нем, конечно». «Ах да, я и забыл про них. Спасибо». Доминик закрыл шкаф. Оставалось сделать две вещи: проверить те ботинки, которые были на молодом человеке в данный момент, и поговорить с мальчишкой садовника, чтобы узнать, где именно был разлит химикат и как долго он оставался достаточно влажным, чтобы оставить пятно. «Эва, я и знать не знаю, как его звать, сэр», — ответил ему мальчишка, хмуря лоб. «Объентом вам надобно спросить у мистера Боствика. Однако оно через час высыхает, ежели его пролить. Я сам после того наступил в его иную середину, и никакого следа не осталось». «Ты в этом уверен?» — настаивал Карде. Они стояли на мощенной камне площадке перед зимним садом. Яркий солнечный свет пробивался сквозь все расширявшуюся прореху в облаках, а на каждом свежем листке и травинке трепетали капли дождя. «Да, сэр, точно уверен», — ответил мальчик. «А ты помнишь, в какое именно время пролил эту штуку?» «Не, не могу сказать». «А если попробовать? Задолго до того, как мисс Белвуд упала с лестницы или нет? Постарайся вспомнить».